просыпается подруга, которая однажды будет с тобой. Всю ночь кама с утра у тебя на лице пудра, ее милое тело душ бодрит водой. Тебе все нипочем, ты гуляющий кот, поражаешь дам, как детей в розетке ток. Она не позволяет одеть юбку без колгот. Было в школе тихоне, то ли эмо, то ли год. Мы такие разные, но все-таки мы вместе. Задвигаешь помощь очередной невесте. У нее был парень давно, назад лет 200. От того, что бросила, мучает совесть. Но вот однажды в парке их свела судьба злая. Шагала быстрыми шажками, тут собак стая. Хоть был он с виду слаб, но сам он не простак. На помощь девушке помчался, будто бы он Тони Старк. Плачет сердце. Синие разводы на скомканном клочке. На плыве песня. Снова и снова парень на перекрестке. На выручку пришел лежащий в кармане шокер и холодный взгляд опытного игрока в покер. В ее глазах он оказался принцем в белом кимоно. Он спросил о справедливости, она сказала: хорошо. Шестереночки сошлись и запустился механизм. Две несовершенные души удачно переплелись, он от нее в восторге. Она от него без ума, но из мух ее сердце произнес: сука, дальше я сама. Может, обменяемся телефонами? Хорошо, диктуй свой. Наизусть не помню, и дома его оставил как назло. Ситуацию спасли ручка и блокнот в ее рюкзаке. И вот заветные цифры на бумаге лежат в его пиджаке. Они расстались, сука, на этом перекрестке. Влюбленные без памяти, как школьники, подростки. Все было бы как в кино, но вот судьба злодейка. Мама плюс пиджак, плюс неожиданная стирка.